Глава 17. Сказать правду или соврать? Глядя на Рустама, я впервые задаюсь этим вопросом и не знаю, как поступить. Мои мечты совершенно далеки, да и в целом несовместимы с той реальностью, в которой мне приходится жить. С этим ничего не поделать. Я не одна такая счастливица и давно приняла правила игры. Мамы я никогда не стеснялась и не пыталась выставить свою жизнь в более выгодном свете. Неприятно и больно, когда тебя с ранних лет обижают и стараются задеть, ткнуть носом в проблемы семьи. Но другого родного человека у меня попросту нет. Она больной человек, которому помочь могу только я. А вот желающих осудить всегда целая вереница. Хочу ли я к ним присоединиться? Нет, точно нет. Я с мамой жила. Папа давно погиб. Решаю не тратить время на ложь. Для чего? Чтобы после долго-долго оправдываться. При желании Рустам с легкостью может узнать обо мне все. Не хотелось бы выглядеть в его глазах вружкой. То, что происходит сейчас, скорее фантастика. Роскошное, очень дорогое место. Здесь так красиво, что дух захватывает. Едва удерживаюсь от того, чтобы подойти поближе к панорамному окну и получше рассмотреть вечерний город. Даже мечтать не могла, что наша встреча пройдет в такой романтичной и незабываемой обстановке. «Мне жаль», — произносит он спокойно, но в голосе слышна искренность. «Никакого тебе напускного сочувствия, с которым мне множество раз приходилось сталкиваться. Сначала жалеют, а после распускают сплетни. Самыми жестокими обычно были мамины псевдоподруги. Узнавали все новости, уточняя малейшие детали, а после виртуозно наполняли их различными гнусностями и разносили по всему городу. Каких историй до меня только не доходило. Ближе к старшим классам я стала частенько мелькать в этих пересудах не как страдающее дитя, а как полноценный участник непристойных событий. На зимних каникулах домой полетишь? У меня почти вырывается признание о том, что на самолете я никогда не летала. В самый последний момент успеваю губу закусить. Собиралась, но, скорее всего, останусь в Москве. В учебное время у меня не так много свободного времени. На новогодних праздниках смогу получше город рассмотреть и поработать. Альберт Адамович пообещал премии тем, кто пожертвует своим временем в горячие деньки. Для меня это прекрасный вариант заработать. Дома меня все равно, судя по всему, не очень ждут. Признаться, состояние мамы меня стало пугать. Еще пару лет назад она не пила столько. Да и мужчины, находящиеся рядом с ней, были пусть и невысоко нравственными, но не такими отбитыми, как Влад. Закон подлости во всей своей красе. Именно он вознамерился задержаться подольше. Отрыв с подругами, его губы трогает легкая усмешка, которая ему очень идет. Глядя на него, испытываю не меньшее удовольствие, чем от умопомрачительного вида, открывающегося с 90-го этажа. Мы непринужденно общаемся, но что-то в этом мужчине не дает мне расслабиться. Он точно не добродушный романтик, решивший меня очаровать. Скорее, просто хорошо относится ко мне, что само по себе уже немало. Мне становятся интересны его мотивы. В голове зреет пока еще маленький, но многообещающий диссонанс. Его мягкость направлена только на меня. С официантом и девушкой-администратором он общался иначе. Холодно, с небольшой капелькой снисходительности. Не думаю, что мужчине так уж хочется затащить меня в койку, что он готов тратить сумасшедшие деньги в стремлении произвести должный эффект. Настолько пугает неизвестность, насколько и манит. У меня не так много друзей. Лучшая подруга, с которой мы познакомились в первые дни после моего зачисления, скорее всего, улетит куда-нибудь на горнолыжный курорт. Смотрю прямо Рустаму в глаза и отчетливо вижу в них немой вопрос. Тут же на него отвечаю. А я не умею кататься. Да и тут у меня столько всего неизведанного. В мавзолей вот собираюсь сходить. Там, говорят, очереди большие. Рустам смеется. Мавзолей? Ты уверена? С Цумом не перепутала. Поджимаю подбородок, чтобы он не дрожал от нахлынувшего приступа веселья. Слегка его вздергиваю, выражая решимость. Подавив последний смешок в кулаке, он откидывается на спинку кресла. Смотрит на меня так, что в горле образуется ком. Снова начинает потряхивать, как в тот момент, когда мы случайно на улице встретились. «Скажи заранее, когда запланируешь дату. Избавлю тебя от необходимости стоять в очереди», Зима как-никак, холод. От неожиданности скидываю на него удивленный взгляд. Он думает, что мы до Нового года будем общаться? Против воли заливаюсь краской. Вот дуреха. Подумаешь, обыкновенный флирт. Или вовсе поддержание разговора. А я тут уже уши развесила. Что со мной вообще происходит? Почему я так остро реагирую на каждое его слово? Каждый случайно брошенный взгляд? Ответ напрашивается только один. И пугает он меня посильнее, чем Рустам. Влюбляться мне точно не стоит. Сейчас не время. За ужином мы с ним болтаем на отстраненные темы. Я рассказываю о себе, о школьной паре, о своих, так сказать, увлечениях. За 11 учебных лет я успела и в художественную школу походить, и на вокалы, и на танцы. Мне повезло, и бесплатных факультативов было немало. Вспоминаю какие-то забавные моменты, делюсь ими с Рустамом. Он слушает очень внимательно. О себе почти ничего не рассказывает. И я не решаюсь задавать вопросы. Единственный вопрос, который буквально жжется на языке. Женат ли он? Но даже я не настолько наивна, чтобы его озвучивать в лоб. Кольца на его безымянном пальце нет, как и каких-либо следов от него. И если он хочет скрыть от меня эту часть своей жизни, то и на прямой вопрос найдет, что ответить. Успокаиваю себя тем, что мы просто общаемся. Если у него и есть серьезные отношения, то я никак и не собираюсь их портить. «Нет, не могу». Смеясь, качаю головой, когда он предлагает выбрать десерт. «Ты и так заказал очень много, словно не для меня одной, а для четверых. Благодарна Рустаму за то, что избавил меня от необходимости выглядеть глупо. Открыв меню, у меня глаза разбежались, несмотря на то, что мы не в ресторане, да и вообще только вдвоем здесь находимся. Выбор блюд был слишком разнообразен. Не послушав меня, он взглядом подзывает официанта и делает заказ. «Подождешь пару минут?» — спрашивает, когда его телефон начинает звонить. «Да, конечно». Охотно киваю. Оставшись наедине с самой собой, открываю приложение одного из мессенджеров и застываю самым натуральным образом. С каждым прочитанным сообщением стужа, охватившая внутренности, набирает свои обороты. Пытаюсь собраться с мыслями, но у меня не выходит. Бросаю беспомощный взгляд на Рустама. Он вышел на террасу и стоит ко мне спиной. Не видит нарастающей паники. Честное слово, волосы на голове становятся дыбом, когда смотрю короткое видео, на котором верхний этаж общежития полыхает огнем. Как такое случиться могло? Поджигатели университетских стендов нашли и отчислили. Все было спокойно. А теперь вот опять. Разве может так не вести постоянно? В хаосе, творящемся в общем чате, сложно разобрать конструктив. Вчитываюсь в каждое сообщение и вскоре понимаю, что всех эвакуировали. Пожар распространился на 3 этажа, а те, что ниже, затопили во время тушения, которое, к тому же, еще не окончено. «С тобой все в порядке?» Вздрагиваю, когда Рустам неожиданно касается моего плеча. То ли он подошел бесшумно, то ли я от шока совсем ничего не понимаю. Ты побледнела. Гулкие удары сердца раздаются в ушах. Наклоняю голову так, чтобы ему было не видно, насколько я расстроена. Настроение падает настолько стремительно, что голова даже кружится. Совсем почвы под ногами нет. Может, стоит к маме вернуться. И если бы там не было Влада, решение это далось бы мне намного легче. Так и не найдя подходящих для ответа слов, ну и чтобы не разрыдаться по-детски, протягиваю Рустаму свой телефон. Долю секунды он мешкает, не понимая причин моего порыва. Короткий взгляд на экран, и причина моего расстройства становится ясна. Он возвращает мне телефон и занимает место напротив. «Главное, с тобой все в порядке», — произносит серьезно. Мне остается лишь удрученно кивнуть. Апатия накатывает такая, что я готова завыть. «Там все твои вещи?» Снова киваю, моргаю несколько раз, призывая всю оставшуюся выдержку меня не покидать. Таких невезучих, как я, еще поискать нужно. «Паспорт со мной?» «В сумочке». Перевожу на нее потерянный взгляд. «В общаге все вещи и учебники». Их, похоже, залило. Я тянусь к телефону, но он подается вперед и перехватывает мою руку, сжимает ладонь. «Сегодня у меня переночуешь, а завтра решим все вопросы и с вещами, и с жильем». «Я не могу. Не люблю повторять дважды». Обрывает меня решительно. Впервые его голос при общении со мной лязгает тем же металлом, что я слышала на вечеринке, когда он с легкостью отводил от меня настырного мужика. «Находиться в общежитии ты не сможешь». А больше, как я понял, идти тебе некуда.